Глава 32. «Меня тревожит. Откуда ваш управляющий узнал о том, что барьера нет?» — сказал китаец. «Догадался?» — предположил я и сам не поверил в эту версию. Слишком уж точной оказалась догадка. «У меня такое ощущение, что Егор Казимирович обладает зачатками силы», — поделился своими мыслями Мосянь. Его слова отозвались у меня в душе, но сейчас важнее было другое. «С управляющим позже разберемся», — остановил я китайца. «А сейчас давай займемся барьером. Что нужно делать?» Мосянь поднялся и поклонился. «Да, молодой господин». Потом прошел к столу и сказал. «Капните каплю вашей крови на замок выдвижного ящика в столе». Я не удивился. После деревни и завода я ждал какого-нибудь кровавого ритуала. А тут всего капля. Меч был при мне. Я провел пальцем по лезвию и выступившей кровью смазал замок. Тот щелкнул, и я выдвинул ящик. Там в папке лежали бумаги, а сверху скипетр. Металлический жезл длиной с локоть с крупным янтарем на набалдашнике. Я глянул на Мосяня, и он подбадривающе кивнул. Достав скипетр, я задвинул ящик обратно. Умка тут же сел и навострил уши, внимательно наблюдая за моими действиями. Шелань, кстати, тоже приблизилась к нам. Скипетр явно привлекал демонических волков. «И что мне с этим делать?» — спросил я у китайца. «Скипетр — это символ вашей власти. Он должен признать вас хозяином. И тогда он раскроет защитное поле над усадьбой. Но размеры защитного поля будут зависеть от того, сколько силы вы сможете в него влить». Я усмехнулся. После сегодняшней тренировки с дедом Радимом и сразу следом тренировки с Мосянем, без завтрака и обеда, да после вчерашнего истощения, вряд ли я смогу влить в этот жезл хоть сколько-нибудь силы. Но попытаться нужно. «И как это сделать?» — спросил я у Мосяня. «Я не знаю. Я знаю, как напитать, когда скипетр уже признал вас. Но вот как подчинить его, могу только догадываться». «Ну так поделись своими догадками», — попросил я. «Потому что у меня даже догадок не было». «Вы, молодой господин, должны подчинить его так, как сильный подчиняет слабого», — с поклоном ответил Мосянь. «Используйте свою ци». «Легко сказать, как сильный подчиняет слабого. Если бы это была не железка, а человек, то понятно. Но тут кусок металла с золотистым камушком. Крупным, да, но камушком. Хоть бы уж внутри застыл какой-нибудь муравей или муха. Но янтарь был прозрачный и без единой трещинки. И как мне бороться с этим скипетром? По лбу себя стучать и давать камню сдачи?» Я вздохнул. Идей не было никаких. «Может, снова использовать кровь?» — спросил я у Мосяня. «Вполне возможно», — согласился китаец. «Многие артефакты активируются кровью. Хотя скипетр власти — это нечто совсем иное». «Ну, не попробуй, не узнаю», — сказал я, снова проводя пальцем по лезвию отцовского меча. Собственно, у меня еще та ранка не затянулась, при помощи которой я открывал ящик стола. И, в общем-то, моя кровь на скипетре уже была. Так что я должен был сразу понять, что кровь не поможет. Ну вот, убедился. Я испачкал своей кровью и янтарь, и рукоятку, но ничего не произошло. То есть абсолютно. Скипетр продолжал оставаться железкой с золотистым камнем. Можно было, конечно, предположить, что я дал этому символу власти мало крови, но если бы была хоть какая-то реакция... Но передо мной по-прежнему было мертвое железо с мертвым камнем. «Молодой господин, попробуйте коснуться скипетра своей ци», — снова посоветовал китаец. Я пожал плечами и закрыл глаза, чтобы не отвлекаться. А потом задумался, а какой ци касаться скипетра, черной или золотой? Первой сейчас было очень мало, а вторая не обладала магической силой, поэтому выбор был непростым. На всякий случай я решил коснуться скипетра обеими ци. Протянул ниточки из золотого ядра и из черного, переплел их и обвил ими скипетр, словно лозой. Ну, либо как мишурой, посох Деда Мороза. Помню, когда я был маленьким, мне казалось, что стоит взять в руки посох Деда Мороза, и все мои желания сразу исполнятся. У меня будет железная дорога и хоккей. И папа будет приходить с работы пораньше и играться со мной в хоккей или строить железную дорогу. Я даже игрушки прибирал, чтобы было место, где строить железную дорогу. Но засыпал я до возвращения отца. А в выходные он то уезжал с мужиками на рыбалку, то возился в гараже со стареньким ушастым запорожцем, то еще где-нибудь пропадал. А железную дорогу мне так и не купили. И хоккей не купили. Вся надежда была на Деда Мороза и на его посох. Но надежда не оправдалась. Пришлось учиться делать взрыватели. Это когда берется гвоздь на 150-200 и тетрадный лист. Лист протыкаем, чтобы сделать оперение, как у дротика, ударца. А на острый конец гвоздя крепим пластилином капсуль от охотничьего патрона. Запускаешь этот дротик с последней парты, и урок сорван. Отца вызывают в школу, и появляется возможность хоть немного поговорить с ним. Но в школу чаще всего ходила мама. И я перестал верить в чудо. Даже не помню, когда, просто в какой-то момент перестал ждать. И вот сейчас я опутывал свои яйцы скипетр, и яйцы блестело, как мишура. Я смотрел на эту маленькую елочку с золотистой звездочкой на макушке и вспоминал о том, как когда-то ждал Деда Мороза с блестящим посохом. Мне казалось, что стоит трижды ударить посохом об пол, и все сбудется. И что же мне, и сейчас ждать, что ли? Вот придет Дед Мороз и создаст защитное поле. И снова будут летать голубые мотыльки, а местные твари держаться подальше. Ага, держи карман шире. Я ведь уже не маленький и понимаю, Деда Мороза не существует. Это переодетый сосед или воспитательница в детском саду. Разве могут они защитить нас? Да им дела-то до нас никакого. Если хочешь чуда, возьми и сделай его сам. Все, других вариантов нет. Я скорее по наитию, чем по какой другой причине, открылся скипетру, впустил его в свое сознание, как учил дед Радим. Просто не стал бороться, а убрал все преграды и все. Я не просил ничего, не приказывал, не давил. Просто открыл сознание. И вдруг увидел, что передо мной сидит маленький мальчик. Он испуган и одинок. И он нуждается в защите. И только я могу эту защиту ему дать. Потому что отец мальчика или на рыбалке с мужиками, или в гараже с ушастым запорожцем, или вообще черт знает где. А я взрослый и сильный, хоть и в теле 16-летнего пацана. Но я по-любому сильнее этого мальчишки, а потому даже мериться силой с ним не буду. Это глупо и не имеет смысла. А вот защитить мальца и поиграть с ним, чтобы ему не было страшно и одиноко, это нужно сделать. Так что я для начала просто защищу его. И я почувствовал, как моя ци, золотая и черная, смешиваясь, потекли к елочке с золотистой звездой, напитывая ее и превращая в волшебный посох Деда Мороза. Я отдавал всю силу без остатка и сожаления, потому что дети должны жить в безопасности. И когда елочка засверкала праздничными огоньками, я трижды ударил волшебным посохом и пожелал, чтобы у ребенка была самая надежная и крепкая защита. Едва я это пожелал, как сияние начало растекаться, заполняя пространство золотистым светом. И я вдруг подумал, что мотыльки теперь будут не голубыми, а золотистыми. И это здорово, потому что золотистый цвет — это цвет солнца, а еще цвет моего основного ядра. Когда купол начал растекаться, я задумался, до какой границы ставить его, а потом решил, что пусть защитное поле будет в тех же границах, что и раньше. Я к ним уже привык. Можно, конечно, и больше сделать, но я решил, что не надо. Пусть будет, как было. Незачем смущать других людей. Когда я открыл глаза, сияние почти погасло. Демонические волки стояли около меня, двое рядышком, и мне показалось, что они стали еще больше. Во всяком случае, зубы Умки, когда он начал улыбаться мне, были такими, что в случае чего он легко сможет раздробить руку, ну или ногу. И что еще интересно, я не чувствовал себя опустошенным. Как будто, открывшись скипетру и отдав ему свою силу, я тем самым получил всю его мощь. В тот момент, когда наши сознания объединились, наша сила стала общей. Да так и осталась общей, несмотря на то, что все видения исчезли, и скипетр перестал сиять, как новогодняя елка или посох Деда Мороза. Мой сянь сидел на диване с закрытыми глазами и медитировал, а оба волка подошли ко мне и только что головы мне на колени не сложили. Но едва я открыл глаза и посмотрел на них, как Умка разулыбался и начал теснить Шелань. Так что серому волку пришлось отступить. Он даже огрызнулся, но Умка продемонстрировал ему свою широкую улыбку, и Шелань пошел к китайцу и со вздохом лег на пол у его ног. Я потрепал белого волка по загривку и спросил: «Что ж ты такой улыбчивый?» Умка завилял хвостом, а мой сянь ответил: «Это духовный зверь. Он видит вашу суть, молодой господин, и отражает ее». «А твой волк, значит, видит и отражает твою суть?» — — спросил я, пытаясь мысленно прочувствовать окружающее пространство. «Все ли в порядке?» «Так и есть», — ответил Мусянь и добавил. «Барьер восстановился. У вас, молодой господин, все получилось». «Это очень хорошо», — сказал я, выдвигая ящик стола и убирая туда скипетр. «Тогда пойдем поедим. А то что-то я сильно голодный». Китаец поднялся и, позвав Шилань, пошел на выход. Я, снова потрепав по загривку Умку, отправился следом. Мне очень нравилось прикасаться к белому волку. Как и ему ко мне, когда я шел, он передвигался настолько близко, что практически всегда соприкасался с моей ногой. А когда я стоял, он ложился так, что придавливал мои ступни. Вот и сейчас белый волк шел рядом со мной, как прилипший. Закрыв за собой дверь, я остановился в задумчивости. «Что такое, молодой господин?» — спросил Мосянь. «Да вот не знаю, как запереть дверь», — поделился я своими сомнениями, потому как ни замка, ни каких-то других запоров на двери не было. «Если у вас еще осталось ци, — сказал Мусянь, — можно попробовать поставить барьер на кабинет». «Если осталось? — переспросил я, мысленно рассматривая два сияющих ядра и две системы каналов, наполненных до краев чистейшей ци. Даже и не знаю, осталось ли». А потом пустил двойную ци в дверь. Не знаю почему. Наверное, потому что именно так я активировал скипетр власти. Дверь отозвалась, по ней в разные стороны побежали золотистые искорки, и я понял, что никто не сможет войти в кабинет, пока я смогу поддерживать свою ци. «Ну что, Мосянь, пойдем, поедим?» — спросил я у китайца. И тут Умка посмотрел мне в глаза и негромко заворчал. И я понял, что он тоже голодный. «Мосянь», — спросил я, — «а чем питаются демонические волки?»